Безымянный остров Японии. Судно остановилось в паре километров от берега. Всевозможные приборы и артефакты говорили о том, что дальше такое большое судно незаметно двигаться не сможет. Лора это подтвердила, сказав, что остров буквально один сплошной механизм. Я отправил заранее болванчика, чтобы он узнал как можно больше деталей про само место. Теперь надо добираться до берега самому. Так, я повернулся к ранинам. Как только я дам команду, можете плыть или к берегу, или атаковать его с этой точки. Если сигнала не будет через 6 часов, то уплывайте. Ясно, но, начал ковбой, но умолк как только встретился со мной взглядом. Это операция по спасению заложников, пояснил я, не стоит геройствовать понапрасну. Вроде поняли, как мы узнаем, что ты подал нам сигнал, задал хороший вопрос робот. Держите. Я вручил им детальку болванчика и рассказал, как она работает, после чего поместил Кицуню в водонепроницаемый купол защиты, и мы с Богданом прыгнули в воду. Вот только я поплыл, а этот дуралей пошел топориком ко дну. Пришлось болванчику поднять его со дна морского на воздух. Конечно, он бы не утонул, иначе это была бы самая глупая смерть одного из сильнейших людей в этом мире. Просто утонул. Энда, но Богдан мог просто задержать дыхание на несколько часов и дойти к берегу по дну. Вот только у меня не было столько времени, и не факт, что он бы тупо не потерялся где-то там внизу. Почему ты не сказал, что не умеешь плавать? Накинулся я на Богдана, когда болванчик поднял его из-под воды. А я не знал, что не умею плавать, честно признался он. Тебя что, в детстве не учили? Учили, но это было так давно. Я и запаниковал. Ладно, хрен с ним. Поплыли. Через 20 минут плавания мы выбрались на берег. Что дальше? Спросил Богдан. Дай мне секунду. Лора собирала огромные куски информации от болванчика и структурировала их. Так, тут есть пещеры. Половина из них ведет в тупики, еще половина в лабиринты, кишащие монстрами. Распутин подготовился к любым непредвиденным обстоятельствам, она ненадолго замолчала, но позже вывела перед глазами карту. Так, вот сюда, я отметила ключевые точки. Это Распутин, Петр I, Марина. А где Захар? Задал я резонный вопрос. Сама не понимаю, она продолжила поиски. Я же объяснил Богдану, как мы будем двигаться дальше. Пошуметь можно только после того, как мы спасем музыкантов. Они находились в центре острова, в одной из клеток под залом, где часто находился Распутин. Не могу понять, где Захар, наконец ответила Лора. Ни одна деталька не фиксирует его присутствие, хотя Марина видна отчетливо. Ладно, двинули. Я, Кицуня и Богдан зашли в пещеру. На вид она была похожа на природную, но чем мы дальше заходили, тем яснее становилось, что тут работали искусные маги. Где надо, тускло горели факелы. Также были оповещающие артефакты, которые и я, и Лора благовременно уничтожали. Богдан же оказался полезен в уничтожении простых ловушек. Да, тут были и такие, колья, бревна, камни, спрятанные отсеки с кислотой и прочие удовольствия. Наконец мы дошли до первого большого зала. Тут уже явно прослеживались замашки Григория Распутина. Огромная шестиметровая картина самого хозяина острова. Сидя на троне, кажется, он представлял себя царем. «Мне не нравится», — серьезно заявил Богдан, глядя на это произведение искусства. «Если хочешь, на обратном пути мы можем уничтожить ее или разукрасить», — улыбнулся я. «Нам надо пересечь зал с одного конца в другой. Именно там была нужная нам дверь. Удивительно, что кроме этой картины, тут больше ничего не было. Просто пустое помещение. Но когда мы дошли до середины, воздух засверкал и в центре появился алтарь. А на нем сидел молодой парень. Его тело дымилось, но он быстро спрыгнул с плиты и отряхнулся. Нас он еще не заметил. Еще бы чуть-чуть. Когда он повернулся, я увидел свое лицо. Точнее лицо Михаила Кузнецова. Чуть худее, чем у меня и бледнее. Также я понял, что это никто иной, как Захар. Мы столкнулись взглядами. «Вот так номер», — произнес я. «Пластику сделал, помолодел, что ты тут делаешь?» Моментально окутав себя магией хаоса, он кинул в меня энергетический шар, но Богдан поймал его одной рукой. «Не вмешивайтесь, он мой», — остановил я своих напарников и посмотрел на Захара. «Извини, но я не могу дать тебе отсюда уйти». Алтарь тут же исчез, и кажется, он больше не вернется. Глава 11. «Хороший бой, плохой соперник, никаких оправданий. Хватит затягивать нашу битву, только здесь и сейчас, я уничтожу его. Проблемой было только то, что это поднимет шум, а мне он точно не нужен. пленники могут пострадать. Я не знаю, как ведет себя Распутин, и поэтому не хочу подвергать музыкантов лишнему риску. Лора, обеспечь максимально тихую комнату. Уничтожь все артефакты или блокируй их. Энергии не жалей. Поняла, и просканировав помещение, она заблокировала все оповещающие приборы. Захар явно был не в лучшей форме. Потрепанный, но он хотя бы лицо смог восстановить. Странно. Миша, я только что видел генерала Хаоса, похожего на тебя, услышал я голос Валеры. Хотел напасть на графа Бердышева, но не получилось. Убежал от меня, гад. Прости. Ага, вот оно что. Что ж, теперь все детали сложились. И почему он такой помятый тоже? Ты упустил этого доходягу? Фыркнула Лора, вмешавшись в эфир. Как некомпетентно. Да я его. Пришлось вырубить его на время. Все же, как бы Захар сейчас не ослаблен, но все равно он опасный противник. Ерх начал дрожать от нетерпения, предвкушая смерть одного из представителей Хаоса. «Тише, дружок, скоро ты получишь то, что хочешь», – прошептал я. «Кто ты такой?» В руке у Захара появился черный меч. «Тебе эта информация все равно ничего не даст, так что оставайся в неведении до конца. Тебе недолго осталось. Я все сделала. Теперь зал изолирован. Лора, как всегда, вовремя. На этом подготовка закончилась. Только я и он. Захар, похоже, понял это одновременно со мной и начал что-то бормотать. Его тело тут же окутал черный дым, клубясь все плотнее, пока не скрыл его полностью, оставив лишь два горящих в темноте глаза. А во, это что-то новенькое, спокойно отреагировала Лора. Я решил начать без протоколов. Возможно, это его новая сила, та самая, что вернула ему прежнее лицо. Кузнецов, ты, начал он, но голос, что прозвучал в ответ, уже не был человеческим. Он напоминал отголосок из другого мира, нечто чужое, сырое, скребущее по сознанию. Я метнул пару отвлекающих заклинаний, сократил дистанцию и перешел в ближний бой. Из черного тумана, которым стал Захар, вынырнула рука с мечом, и моя атака была отбита. Началась полноценная схватка. Магия, стальные удары, обманные маневры. Болванчик тоже не отставал, мешал Захару, создавая хаос в самый неподходящий для того момент. Пространство вокруг нас треснуло. Из щелей в реальности прямо в меня били молнии. Захар стал гораздо сильнее. Вопрос, откуда? Неужели это дело рук Распутина? Тем не менее, я все еще мог парировать его магию. Лора обрабатывала данные на лету и подсказывала оптимальные решения. Слабо, очень слабо, рассмеялся Захар, однако голос был глухой и в нем слышалась фальшь. Он блефует. Даже сейчас, в пылу битвы, он жадничает с магией хаоса. Я отскочил, когда черный дым раскрылся, словно пасть хищника, и попытался проглотить меня. Ерх был наготове. Он жаждал пронзить существо внутри тела Михаила Кузнецова, и в этот момент мы с ним были как никогда единодушны. Я вытянул руку и болванчик рванул вперед. Его детали со свистом вылетали из-за моей спины, врезаясь в тело Захара как автоматная очередь. Я прижался к земле, скользнул теневым рывком и оказался прямо перед его лицом. В левой руке вспыхнула сфера хаоса. Заблокировав меч, я вогнал сферу точно туда, где горели его глаза. Из-за спины открылся еще один разрез, и оттуда вылетело черное копье. Только благодаря болванчику, передающему мне обзор со всех сторон, я успел уклониться, а копье пронеслось у меня под мышкой. Захар заревел от ярости. Это уже не человеческий крик, а раскат грома или гул бури. От удара сферы его откинуло, но не убило. Черный дым вновь сомкнулся вокруг него, затягивая раны. Значит, он и на это способен. Что ж, это может пригодиться. Если мне сейчас не удастся скопировать его способности, то в будущем. Надеюсь, Лора подготовит нужный пакет апгрейдов. Ты не понимаешь, Кузнецов, раздался голос будто из-под земли. Это не сражение со мной, а с тем, что внутри меня. Да-да, я в курсе, что ты верный слуга своего хозяина, ответил я, не отводя взгляда от черного облака. Ну давай, покажи, что ты там припрятал на черный день, как пожелаешь. Разрезы в пространстве начали множиться, и потоки энергии хаоса вырывались наружу. Приходилось постоянно прыгать из стороны в сторону, чтобы меня не задело. Краем сознания я почувствовал, что Лора начала расходовать больше энергии на поддержание внешнего купола, чтобы нас не заметили раньше времени. Лора сработала безупречно. Перед глазами вспыхнули десяток вариантов с точными движениями, чтобы избежать ударов. Траектории атак, прогнозы и вероятности исхода боя. Хотя последнее было очевидно. Надо разрушить его внутреннее хранилище, крикнула Лора. Оно уже нестабильно. Если мы нарушим его работу, то вызовем цепную реакцию. Принято. Я махнул рукой, приказав болванчику собраться. Все свободные детальки одновременно обрушились на Захара как металлический град. Он создал над собой щит из тьмы, однако я слышал, как он пыхтит. Силы были явно на исходе. Болванчик вошел в кураж. «Да что ты можешь знать о хаосе, подделка?» Заревел Захар и начал медленно, но уверенно подходить ко мне. Бетонный пол под ним начал проседать, оставляя небольшие вмятины. Все, что нужно, я начал концентрировать силу хаоса в руке. Это просто один из видов магии. Ничего больше. Простой инструмент, который необходимо изучить и адаптировать. А ты просто плохой пользователь. Вот и все. Приправим эту атаку нашими змеями, хихикнула Лора, перенаправляя из внутреннего хранилища в мою ладонь расплодившихся гадов. Они уж точно смогут нарушить и без того поврежденное хранилище Захара. Я метнулся вперед. Тело уже начало подходить к пределу возможностей, но я хотел справиться с врагом без протоколов. Захар взмахнул мечом, и передо мной возникли тысячи ослепительных вспышек. Но помимо моих двух глаз у меня имелись сотни других, показывающих битву со всех сторон. Я накинул на себя защитный купол и прыгнул в самую гущу. Ерх принял на себя удар меча Захара и, вспыхнув, просто сломал его пополам. Я же вонзил руку со сферой в черный туман, туда, где должна быть грудь Захара. Ладонью почувствовал твердую плоть, и змеи тут же проникли во внутреннее хранилище врага. Сфера хаоса вспыхнула серым огнем. Захар закричал, впервые по-настоящему, не от злости, не пытаясь угрожать, а от боли. Как настоящий человек, Лора, усиль напор. Сейчас, сними ограничения с пропускной способности. Уже, энергии более чем достаточно, ответила она. Захар откинула. Пролетев через весь зал, он впечатался в стену. Черный дым, который его окутывал, рассеялся. Лицо приняло тот же обугленный вид. Теперь это был тот же человек, которого я привык видеть. Кажется, его силы практически иссякли, а остатки уходили на то, чтобы бороться со змеями, разрушающими внутреннее хранилище. Я зафиксировала в нем присутствие другой магии, услышал я голос Лоры. Не только хаос, это уже не важно, пора заканчивать. Болванчик продолжал давить, постепенно пробивая защиту врага. Захар еле выкарабкался их стены и тяжело встал на пол. «Как ты смеешь?» – зарычал он. Ярость в глазах вспыхнула с новой силой, и он вскинул руку. За его спиной пространство опять порвалось, выплюнув сразу несколько десятков шипов. Пришлось попрыгать, приложив максимум проворности. Лора показывала траекторию полета, так что мне приходилось только повторять, но все равно было сложновато. Тут протоколы не понадобятся. Я справился самостоятельно, и все же один шип задел плечо. По телу пронеслась острая боль, но Лора заблокировала нервные окончания. «Не сбавлять напор», — рявкнул я. Болванчик ускорился и начал взрывать некоторые детальки, чтобы сбить прицельный огонь Захара. Я снова рванул вперед, на успевая прикрыться, старался двигаться зигзагами. Удар. Сфера в руке. Еще раз прямо в грудь. Яркая вспышка, и опять тело Захара впечаталось в стену. Еще сфера, и еще удар. Разрезы в пространстве затянулись. Шипы пропали. Наконец, я отошел от стены. Лора. Статус цели, бросил я. Частично нейтрализовал. Восстановление внутреннего хранилища невозможно. Структура хаоса еще наблюдается. Частично. Принято. Я подошел ближе к телу. Болванчик вернулся, собираясь в спираль за моим плечом. В любой момент он готов был вновь атаковать. Ему только повод дай. Захар лежал в обломках и смотрел на меня глазами полными ненависти. «Я уничтожу всех, кого ты любишь». «Не уничтожишь», — спокойно ответил я, глядя на него. «Ты уже труп, просто не знаешь об этом». Присев рядом с ним, убедился, что он не может двигаться. Сила хаоса практически на нуле. «Верни мне тело». «Никогда», — зашипел Захар, когда я положил руку ему на грудь. «У вас ничего не получится», — так же спокойно сказал я, глядя ему в глаза. «О», — он попытался рассмеяться, но получилось какое-то кудахтанье. «Думаешь, нас на земле мало? Ты просто знаешь парочку генералов. И поверь, скоро у вас не будет времени даже сражаться с монстрами. Все сделают сами люди». «Лора, заканчиваем», — вздохнул я. Из-за того, что Захар ослаб, достать его из мертвого тела было несложно. «Еще 10 секунд, и готово», — сообщила Лора и вывела таймер. «Есть что сказать напоследок? Я еще вернусь, и тогда смогу убить тебя, едва слышно произнес Захар. «Когда ты вернешься, я найду способ, чтобы окончательно вас убивать, так что буду с нетерпением ждать», — улыбнулся я. Наконец внутреннее хранилище было полностью разрушено, и Захар окончательно закрыл глаза, покинув бесполезное тело, оставив Михаила Кузнецова навсегда мертвым. К моему удивлению, обгоревшее лицо также пропало, вернув коже прежний вид. Видимо, это особенность генерала Хаоса. Хотя, кто его знает. Я аккуратно достал тело из камней, положил на пол и спрятал в кольцо. Все же будет лучше, если я похороню его в Москве, в доме, где он вырос. Хотел бы сказать, что Захар был хорошим противником, но он был гнидой, улыбнулся я, поворачиваясь к Богдану и Кицуне. Должен признать, это было круто, воскликнул брат Любавки. Ты такой, вжух, а тот отлетел. Потом эти острые шипы, а болванчик такой бах-бах-бах. Посмотрев по сторонам, понял, что надо бы поскорее отсюда убираться. Мы тут знатно намусорили. Лора сняла все блоки, и мы направились дальше. Я же радовался как ребенок тому, что теперь хоть одним злом станет меньше. До центра острова мы добрались довольно быстро. На пути хоть и встречались охранники, то мы их просто избегали. Даже Кицуня понимал, что нам надо быть скрытными. Хотя я больше переживал за Богдана. «Миша, я чувствую впереди темную магию», — произнес он. Собственно, он был недалеко от истины, так как мы оказались под замком. Темницы находились над нами, так что надо было только пробраться на этаж выше. В другой части острова Григорий Распутин, полулежа на своей кушетке, наблюдал за тем, как Петр I рассматривает разные склянки в его личной лаборатории. «Чудесно!» — воскликнул он, кивая на очередную колбу. Распутину льстило, что такой человек восхищается его коллекцией редких и ценных артефактов и зелий. Марина, она же генерал Хаоса, стояла в углу и листала карты. «Ох, удивительно, у тебя и это есть!» — пробубнил Петр, взяв очередной предмет, похожий на стеклянный куб. «Пустяки!» — пожал плечами Распутин, задрав нос. «У меня яхонтовых кубов еще 3 есть. А во, скажи, не отвлекаясь от карт», — неожиданно для мужчин произнесла Марина. «Почему ты постоянно лежишь на диване и ничего не делаешь? Мы достали тебе мертвую воду. Может, ты начнешь подготовку?» «О, не переживай, генерал Хаоса», — загадочно улыбнулся Григорий. «Подготовка идет своим чередом». Двери распахнулись, и в помещение вошел Исаак. Он накинул всех спокойным и уверенным взглядом. «Где Захар?» Марина на секунду замерла и тут же вскочила. «Где он? Я не чувствую его присутствия». «Ну, может, он далеко?» — пожал плечами Распутин. «Нет, мы чувствуем каждого генерала в этом мире». Он покинул свое тело. В комнате повисла тишина. Поднял руку Григорий. «Может, это связано с тем, куда он отправился?» Все присутствующие повернули головы к нему. «Говори». Глаза Марины вспыхнули огнем. «Тише!» — прикрикнул Григорий. «Не надо меня пугать, деточка. Я тебе не очередная сошка. К тому же мне нечего скрывать. Захар попросил узнать у меня про одного человека. Для меня это не проблема. Я нашел того, кого он искал. Потом появилась та плита, на которой вы сюда переместились в прошлый раз, и все. И кого он искал?» — невозмутимо спросил Петр. «Какой-то граф Бердышев». «Бердышев?» — удивился Исаак. Марина повернулась к нему. «Знаешь его?» «Да, его сын учится в КИМе. Это друг Михаила Кузнецова. Но, насколько мне известно, ни сын, ни отец не обладают достаточной магической мощью, чтобы одолеть Захара. Или вы, генералы Хаоса, стали настолько слабыми?» — улыбнулся Исаак. Но Марине было не до шуток. Как он мог проиграть? Она ударила кулаком по стене, и с потолка посыпалась пыль. «Это просто невозможно. Откуда взялся этот граф?» «Ну», — развел руками Петр, — «с кем не бывает. Может, случайность?» «Невозможно», — зашипела она. «Стоит взять его на заметку, чтобы потом быть более осторожными». Петр I же ухмыльнулся. Он бросил странный взгляд на Распутина. У того был такой вид, как будто он что-то недоговаривал. «Это неважно», — улыбнулся бывший Романов. «Моя коллекция монстров почти готова. А твоя?» — он посмотрел на Исаака. «Я тоже практически закончил», — кивнул тот в ответ. «Тебе осталось только поместить порталы в пространственные карманы. Остальное пусть будет на генералах». «Поправочка, на генерале Хаоса. Мой господин уже дожидается вас», — кивнула Марина. «Начинаем к вечеру». После чего встала и пошла на выход. «Значит, Захар оказался простым слабаком?» — крикнул ей вслед Петр I. Женщина остановилась и, не поворачиваясь, бросила: «Видимо так». За ней вышел Исаак. Петр также последовал на выход, но в дверях остановился и посмотрел на Распутина непривычно серьезным взглядом. «В следующий раз рассказывай все, а не половину», и вышел. Никаких лестниц поблизости не было, а единственный вход в темнице через верхние этажи, где было полно охраны. Так что там у нас не было никаких вариантов. Болванчик аккуратно пробрался в камеру и показал, что музыканты буквально на грани жизни и смерти, истощенные, замученные, они долго не протянут. К тому же за клеткой каждого ведется наблюдение, как по камерам, так и визуальное. Задачка не из легких. «Лора, камеры на тебе», не удивил, кивнула она. Проблема была в тех, кто наблюдал за ними визуально. У одного из охранников в руке был пульт с одной единственной кнопкой. Этот пульт работал таким образом, что если произойдет замыкание цепи, ошейники на шеях каждого музыканта взорвутся. Так что даже если вмешается болванчик, шанс того, что мы успеем их спасти, крайне мал. Поэтому надо действовать крайне аккуратно. Удача все же на моей стороне. В этой темнице было подсобное помещение. Забравшись по стене к потолку, я пробил поверхность и оказался в тесной комнате вместе со швабрами и ведрами. Богдана я оставил внизу, чтобы он принимал пострадавших. «Надо освободить их всех разом», — сказала Лора. «Да ладно, вот это открытие. Надо добраться до того мужика с пультом». «Готов?» — ухмыльнулась Лора. «Готов», и свет в темницах погас. Глава 12. Честь Кузнецовых. Задача. Как достать заключенных из одиночных камер, и при этом сделать так, чтобы их не убили в момент спасения. На первый взгляд все просто. Просто используй болванчика, скажете вы, но не все так однозначно. Надзиратель в этой темнице держал в руках пульт, и палец был на кнопке постоянно. Наверное, такие тут у Распутина правила, хотя выглядит даже надежно. И было вполне очевидно, что если надзиратель заметит, как его солдаты падают замертво, то кнопку он нажмет моментально. Но у меня есть Лора, искусственный интеллект, способный рассчитать любые вероятности и выдать лучший вариант. Она у меня вообще умница и красавица. Итак, всего тут 6 клеток, и одна из них пустовала. Надзиратель сидел в отдельной комнате со стеклянной стенкой, через которую прекрасно видно всех заключенных. С ним еще 2 человека. Рубильник, который отвечал за свет, находился дальше по коридору, и кому-то надо пройти через каморку, где я и прятался. У клетки каждого из музыкантов также стояли по 2 охранника. С ними будет меньше всего проблем. Болванчик показал мне картинку, кто мне нужен, после чего Лора вырубила свет. Конечно, надзиратель достал рацию, чтобы сообщить о выключении света наверх. «Иди проверь», — махнул рукой главный. «Если что, сразу сообщай». К моему большому удивлению, он тут же нажал на кнопку и не отпускал, что осложнило ситуацию. Одно неверное движение, и даже если его убить, как только палец расслабится, музыканты погибнут. «У меня вырубился свет», — нагло произнес он в рацию. «Прием». Лора умничка, умудрилась перехватить сигнал и воспроизвести мне. «Понял. Разбираемся», — максимально естественно сообщил я, притворившись кем-то сверху. «Побыстрее», — рявкнул он и убрал рацию. Тот охранник, который должен был проверить рубильники, вышел с комнаты наблюдения. «Он приближается», — сказала Лора, показывая тепловой спектр. «Ага». Резко открыв дверь, я схватил охранника за руку. Второй закрыл рот и применил телепорт, закончив жизнь одного из охранников. Никакой жалости к нему. Он работал на преступника. Такова судьба. Телепортировался я в комнату к надзирателю. Теперь надо действовать максимально быстро и ювелирно. Я решил действовать родовым мечом. Он чуть легче и короче, так что в узком пространстве мне было удобнее. В темноте второй охранник не сразу понял, что с ними кто-то есть. Молниеносно схватив кисть надзирателя так, чтобы он не отпускал кнопку, я рубанул мечом ему по руке. Болванчик же разобрался со вторым охранником. В этот же момент остальные детальки пробили головы другим охранникам. «А-а-а, моя рука!» – завопил еще живой надзиратель. Я поморщился от его крика, как будто услышал раздражающий скрип лезвия по стеклу. «Молчать!» – тихо произнес я и отрубил ему голову. Лора тут же врубила свет. Картина маслом. «Все злодеи мертвы, все хорошие. Ну, надеюсь, они живы». Просканировав их состояние, у меня сложилось впечатление, что еще бы сутки, и музыкальные альбомы вновь возглавили бы все чарты. Такое ведь происходит, когда звезда умирает. «Миша, ты ювелир», — похлопала в ладоши Лора. «Я же с отрубленной рукой вышел к клеткам. Вначале я подошел к трубадуру. Тот был прикован к кресту и смотрелся очень печально. Волосы лежали на лице, тело все в ссадинах, порезах и синяках. Но меня радовало, что он еще дышал. «Эй, человек!» – постучал я по клетке. «Живой?» – тот с трудом поднял голову. «Ты?» – выдохнул он. «Что ты тут делаешь? Ты предал царя и империю». Я на секунду даже опешил от таких высказываний. Трубадур, я давал повод во мне усомниться, вообще-то я пришел по просьбе вашей начальницы, котя умоляла спасти вас». Он ухмыльнулся и повесил голову. «Прости», — произнес он, — «я не думал, что за нами кто-то придет. Не мог бы ты сначала достать моих ребят?» Я проигнорировал его просьбу и, разрезав ерхом клетку, снял его с креста. «В четыре руки будет быстрее», — сказал я. Сломав остальные клетки, мы достали всех из камер, и только тогда я отпустил кнопку. Моментально внутри клеток раздался щелчок, и со всех сторон из стен выскочили колья. «Ну да, такое точно бы убило любого», — фыркнула Лора. Животная часть коллектива была без сознания. Произведя небольшую диагностику, я понял, что у них мало энергии, так что пришлось поделиться. «Так кто же вы такие?» — удивился я, всматриваясь в маски. «Мы бременские музыканты», — пожал плечами трубадур, — «рокеры». «Я про маски зверей, все эти пафосные слова, конечно, замечательно, но меня интересовало совсем другое. Прости, Михаил, но пусть это останется загадкой. Как скажешь». Остальные постепенно начали приходить в себя. Мы вернулись к каморке уборщика, где с помощью болванчика спустили всех вниз, и их принял Богдан. «Как ты нас нашел?» – спросил кот, когда мы оказались на этаж ниже и направлялись через пещеры к выходу. «Долгая история», – отмахнулся я, – «нет желания рассказывать. Сейчас мне надо вас вывести». Никто не был против. Мне же было интересно, как они нашли Распутина, но пока не время об этом спрашивать. Все же я тоже его нашел. Добравшись до берега, мы проникли в небольшой порт, где стояли несколько суден. Там быстро разобрались с охраной. «Плывите за моим питомцем», — сказал я трубадуру и вручил ему одну детальку болванчика. «В паре километров оттуда вас будет ждать японское судно с бойцами. Можете сказать им, чтобы начинали наступление». «А как же ты?» — удивился Осел. «Что я? Мне надо разобраться с остальными. Так что давайте без геройства и просто плывите, куда показывает деталька». «Идет?» — музыканты переглянулись. Я понимал, что в них сейчас борются два противоположных желания – уплыть и остаться помогать. Но все же разум победил. «Ладно, мы уходим», – кивнул трубадур и завел мотор. «Вот и умнички». Я спрыгнул на землю, и мы с Богданом и Кицунеей смотрели, как уплывает корабль под тихий шум волн. «Эх, мне так нравится море», – произнес Богдан. «Каждый раз новые впечатления. Оно такое большое. В мире полно интересного. Надо просто время». Когда корабль отплыл достаточно далеко, а до судна с ранеными оставалось около пары сотен метров, я произнес: «Готовы пошуметь?» Кицуня одобрительно тявкнул. «Всегда готов», — улыбнулся Богдан и принял свою демоническую форму. «С чего начнем?» «С центрального здания», — улыбнулся я. «Не подбросишь нас?» Богдан с удивлением посмотрел на меня и лисенка. На его лице появилась улыбка. Надеюсь, она была дружелюбной, потому что в этой форме любая эмоция Богдана выглядела так, словно он хочет откусить тебе голову. «Без проблем». Я залез к нему на спину. Кицуню он взял в руки, и мы взлетели. Замок в центре острова. Марина вызвала блуждающий алтарь и сейчас стояла посреди зала. Рядом стоял Исаак и Петр I. «Сколько нам еще ждать?» — раздраженно произнесла женщина, глядя то на последователя пастуха, то на Романова. «Следи за языком», — спокойным тоном ответил Исаак. «Ты слишком много на себя взяла, при условии, что от тебя сейчас ничего не зависит. По большому счету, твоей помощи нам и не надо как таковой». «Да что ты», — ухмыльнулась женщина. «А как ты собрался управлять метеоритами? Без нас с хозяином вы просто ничто». Распутин с портальщиком стояли у колонны. Григорий с легкой улыбкой наблюдал за тем, как эта кучка околобожественных существ ссорится. Нечасто удавалось увидеть такие сцены. Постепенно вокруг генерала хаоса начали сверкать молнии. Исаак же начал испускать волны силы, которые исказили пространство. И только Петр I спокойно стоял рядом, как будто на него вообще не влияла их магия. «Моя армия готова», — встрял он в спор между двумя представителями разных божеств. «Так что можем начинать». «Начинай», — зарычала Марина. «И как можно быстрее». «Это все интересно», — поднял руку Распутин. «Но мы разве не договаривались, что мы начнем действовать одновременно?» Тем более подготовка мертвой воды еще не завершена. Он похлопал по книге у себя на поясе. Она, как бы это вам сказать, чтобы поняли, он пощелкал пальцами и посмотрел на портальщика. Не настоялась, наугад произнес он. Точно, обрадовался Григорий, не настоялась. Ну, произнес Петр Первый, моя армия получила хорошее усиление. Я собрал все данные и точно могу сказать, что теперь они очень сильны, так что времени они отыграют прилично. Начинай, кивнула Марина. Извольтесь, кивнул Романов и посмотрел на портальщика. Советую и вам, Григорий, отправиться со мной, так сказать, для безопасности. Уверены, что не хотите остаться тут, удивился он. Это одно из самых безопасных мест. Оно способно выдерживать осаду много дней и ночей. И в этот момент стены задрожали. Раздался взрыв. Маленькая деталька мелькнула в воздухе, целясь в портальщика. Однако в последний момент Петр ловко поймал ее. «Не порти мне представление», – произнес он в детальку, и его рука вспыхнула ярким пламенем, расплавив предмет. С потолка посыпались камни. Петр взял за шкирку портальщика и откинул в сторону, спасая от обвала. «Что за херня?» – разозлился Распутин, размахивая руками и раскидывая огромные куски в стороны. «Ты долго еще будешь тут находиться?» – прорычал Петр портальщику. Тот кивнул и открыл портал. Первым в него нырнул Исаак. В огромной дыре в потолке они разглядели крылатое существо, летящее по небу. На его спине сидел Михаил Кузнецов и размахивал мечом. В руках у монстра был лисенок, который выпускал изо рта очереди энергетических шаров, разрушая все вокруг. В зал ворвался рой деталек. Закружившись над потолком спиралью, они ударили в алтарь до того, как тот успел исчезнуть. Плита треснула. По всему алтарю прошла рябь энергии. Хоть он и пробовал исчезнуть, но больше у него не получалось. Узоры окончательно были нарушены. Генерал Хаоса попыталась отбить детали, но все впустую. Они просто разлетались кто куда. Это Кузнецов. Оскалилась Марина. Чертов самозванец. Романовы опять послали своих шестерок. Заорал Распутин. Уничтожу. Уничтожу их всех. Тут же в дыру упал сам Кузнецов. На этот раз он не стал долго болтать и взмахом меча уничтожил алтарь. «Теперь у вас не получится убежать», – зарычал он. За ним приземлился и крылатый монстр с лисенком в руках. «Всем стоять», – закричал демон. «Ненавижу». Распутин поднял руки, и помещение наполнилось красными искрами. «Как ты посмел разрушать мой остров?» Петр понял, что настала очень шаткая ситуация. Он оказался за спиной у Распутина и сорвал книгу с его бедра. «Боюсь, ты для нас балласт», прошептал он на ухо еще не осознающему Григорию. «Никто не смеет угрожать моему сыну». После нанес ему удар в спину, и его рука вылезла у Григория из груди. «Я могу читать язык мертвых», напоследок произнес Петр. «Так что ты не нужен». Сбоку моментально возник Михаил и нанес удар. Петр Первый, крутанувшись на месте, швырнул тело Распутина в парня. Увернувшись, Михаил вновь налетел на Петра Первого. Молодой человек, спокойно уворачиваясь в стороны от смертельных ударов, произнес бывший царь. «Вы еще маловаты, чтобы со мной». Но тут парень ускорился в два раза и почти проткнул болтуна. Петр в последний момент успел увернуться и подставил ладонь. Клинок пробил ее насквозь. «А во, впечатляет!» Улыбнулся Петр и, надавив на лезвие, насадил ладонь до гарды и там зажал пальцами. «Но, как я уже говорил, не порти мне представление. Забавно, что вы, высокородные, все такие болтуны», произнес парень, и меч вспыхнул ярким голубым пламенем. Второй рукой Кузнецов попытался дотронуться до Петра, но тот вовремя сообразил, что тут что-то не так, и, разрезав ладонь, моментально отпрыгнул. Крылатый монстр же сражался с Мариной и явно преуспевал в этом. Петр же сообразил, что шансов больше нет, и, выпустив в Михаила поток энергии, прыгнул в портал. Портальщик также попытался запрыгнуть, но его пронзил меч и прибил к стене как муху. После чего портал закрылся. Как только я оказался в зале, обстановка начала сильно меняться. Мы договорились с Богданом, что нам нельзя дать врагам ускользнуть. Слишком часто они это делали. Также надо нарушить их планы. Я успел услышать достаточно, прежде чем Петр Первый смог уничтожить детальку болванчика. Кстати, это еще один сигнал к тому, что этот мужик не так уж и прост. Хотя чему я удивляюсь? Это же Петр Первый. После уничтожения алтаря, я выдохнул. Одной проблемой меньше, и это не даст Марине улизнуть. По крайней мере, не так быстро. Так что когда мы оказались в зале, Богдан взял на себя генерала Хаоса. Все равно его магия не действовала на обычных людей, но вот на существ из иных миров. Это было мощным орудием. К тому же Кицуня прикрывал, расстреливая женщину короткими очередями. Но больше всего меня удивил сам Романов. Вот уж не ожидал, что он предаст Распутина и собственноручно убьет его. В прямом смысле, он пробил его тело насквозь голой рукой. Дальше он каким-то чудом понял, что я хочу вселить в него змей, чтобы они разрушили его внутреннее хранилище. В последний момент отпрыгнул и, отвлекая меня, скрылся в портале. Ну хоть портальщика уничтожил, уже успех. И вот Марина Кузнецова осталась одна. Исаак и Петр Первый все же сбежали. Распутин, неожиданно для меня, был убит своим же. «Ты в меньшинстве», — произнес я, вытягивая вперед меч. Где-то вдалеке были слышны взрывы. Кажется, ранены начали наступление и вступили в сражение с армией Распутина. Эх, знали бы они, что их начальник мертв. «Романов предатель», — зарычала Марина. «Да, вот такая ваша участь», — пожал я плечами. «Сдаюсь», — женщина подняла руки и опустилась на колени. «Серьезно?» — улыбнулся я, подходя к ней ближе. «Ты думаешь, что это сработает?» Богдан же оскалился и подошел ближе. «Миша, я чувствую в ней что-то вкусное», — прорычал он, наклоняясь к женщине. Незаметно у Марины в руке появился кинжал, и молниеносным движением она попыталась проткнуть голову Богдана. Но тот, не отводя взгляда от ее лица, перехватил ее руку, остановив острие в миллиметре от своего подбородка. «О, ты поняла, кто я?» Голос Богдана все меньше напоминал человеческий. Все больше он походил на того монстра, который вышел из портала в Китае. «Я чувствую, как ты боишься. Даже ваши тела залетали ко мне. Богдан, я подошел к нему сбоку. Сможешь достать то, что у нее внутри, не повредив тело?» Он отвлекся и посмотрел на меня так, словно увидел впервые. «Мне нужно только то, что внутри. Я не жру людей». Мне показалось, или в его голосе прозвучала обида. «Тогда она твоя», — кивнул ему и отошел в сторону, предвкушая, как же сильно будет страдать генерал Хаоса. В этот же момент двери зала распахнулись, и в помещение вбежали пара десятков солдат Распутина. Я даже позволил себе улыбнуться, представляя, что они сейчас увидели. Разрушенный зал, тело их начальника у меня в ногах, к стене прибит какой-то мужик, а в центре зала над женщиной склонился огромный крылатый демон. Но что произошло дальше, удивило даже меня. Марина уже не пыталась сопротивляться, ее тело дрожало от страха, рука по-прежнему была зажата в лапе демона. «Боишься?» — прорычал он, расправив крылья. Солдаты и я замерли в ожидании. Правильно, Хаос с щепоткой страха — деликатес в моем мире. Он схватил женщину за горло и поцеловал в губы. «Жуть», — прокомментировала Лора. «Все же Захар еще легко отделался». Тело женщины затрясло, их моментально окутал черный дым, но постепенно он рассеивался. Богдан как будто высасывал из нее жизненную энергию. Лора же показала мне энергетический спектр. По большому счету, так и было. Демон высасывал из тела Марины Кузнецовой самого генерала Хаоса, капля за каплей, пока она не перестала дергаться. Затем Богдан аккуратно взял ее тело на руки и положил на пол, после чего повернулся к солдатам и облизнулся длинным языком. «Ох, ребята, советую бежать», — рассмеялся я. Те быстро поняли, что тут им ничего не светит, и смылись. Я подошел к телу Марины и сел рядом. Хоть она и не была мне настоящей матерью, но она была доброй женщиной и точно не заслужила того, что сделали с ее телом. «Теперь ты можешь спокойно встретиться с сыном». Я положил руку ей на лицо и закрыл глаза. Уж не знаю, были ли это причуды фантазии или галлюцинации, но я отчетливо смог услышать «спасибо» от автора. Ну и артик напоследок. Глава 13. Король во всей красе. Ким. Г. Широкова. Фанеров только вернулся с передовой. Стена по-прежнему не восстановилась, и как бы эффективно ни работали угольки Кузнецова, они не успевали залатать огромную дыру, через которую рвались монстры. Однако Женя вернулся в институт не для того, чтобы отдыхать, а, наоборот, усилить группу обороны. Именно в институте было самое пекло. Из неизвестного портала выходили 4 хрупкие монстры. Все они обладали магией хаоса. Плюс сражались так, словно у них были первоклассные навыки боя холодным оружием. На руинах института развернулось настоящее побоище. Тут были только сильнейшие учителя и студенты. Но их не всегда хватало. Парочка тварей вырывалась в город, но там в ход вступал Посейдон. Женя это прекрасно знал, так как его гвардия сообщала о ликвидации того или иного монстра. Директор, как и его зам, сражались в первых рядах. Фанерова отправил сюда от стены начальник лазарета. Портал находился в научном корпусе, точнее там, где он был до нападения. Монстры помельче заполонили полуразрушенные коридоры, но Женя видел, как из щелей вылетали водяные иглы и уничтожали тварей. Он понимал, что сейчас большую часть работы по обороне города делают его солдаты, ну и, конечно, этот водяной питомец Кузнецова. С момента неожиданного нападения он успел сообщить начальнику гвардии рода, что ему необходимы все маги из Красноярска, которые числились за родом Фанеровых. И уже через пару часов в город заехали 200 элитных магов. Помимо них большинство других студентов обратились к своим родам и также вызвали подмогу. Наравне с Фанеровыми людьми тут было много солдат Кутузовых и Нахимовых. Женя, наконец, продрался через орды чудовищ и вышел в полуразрушенное помещение. Потолка уже давно не было, и виднелось звездное небо. Он увидел портал. По данным преподавателя Старостелецкого, сообщившего все нюансы, монстры появлялись с периодичностью 5 минут, а это значило, что надо успеть уничтожить того, кто вышел до этого. Но не все так просто. Даже один монстр требовал много усилий и магических навыков. Всего внизу Фанеров увидел 10 четырехруких тварей. С ними сражалась большая часть преподавателей. Одного из них полностью взял на себя Асаэрей. Директор сражался с двумя. Звездочета и Ермакова также по одному. Тут были и студенты. В одном из них Фанеров узнал Марка Трубецкого. Как раз в этот момент ему прилетел удар, и парня откинуло прямо туда, где стоял Женя. «Веселитесь», — ухмыльнулся Фанеров. Марк смотрел удивленным взглядом на новоприбывшего. Не сказать, что Фанеров тоже не устал. Доспехи были все в порезах и вмятинах, на щеке легкий порез. «Женя, нахрен блин?» — вскочил Марк. «Ты че тут забыл? Будь благодарен, мафиозник, пришел ваш спаситель». Он встал на край сломанного балкона. «Но если что, запомни меня легендой». Уже не так пафосно произнес он и прыгнул вниз, эффектно расставив руки. Зацепившись за торчащую балку, он перекувыркнулся и, в полете вытащив меч, воткнул в голову одного из четырехруких. Монстр дернулся и рухнул на пол. Все замерли и повернулись к Фанерову. Судя по его лицу, он и сам не ожидал такого кульбита, но постарался выглядеть так, как будто так и надо. «И чего вы тут с ними возитесь?» «Они сла». Ему в спину тут же прилетел огненный шар, откинув его в сторону, и битва началась по новой. Фанеров тяжело дышал. Ему чудом удалось сконцентрировать энергию перед ударом, чтобы его не убило. Но даже так, его сильно ударило о стену. Рука и обе ноги были сломаны. Рядом появилась Виолетта. В руке у нее сверкал красный кристалл. «Сейчас, Женечка, погоди немного», — бормотала она, водя по нему рукой. Раны начали затягиваться. «Я разорву их», — от злости и обиды прорычал Фанеров. «Быстрее лечи мои раны, женщина. Еще раз назовешь меня женщиной, поломаю то, что еще цело», — спокойно произнесла Виолетта. «Простите, что с горожанами?» — вдруг спросила девушка. «Я не могу вырваться в город. Постоянно, то к стене, то сюда. Имперская гвардия и люди Кузнецова эвакуируют мирных жителей», — пояснил Женя. «Даже не знаю, кто спасает больше, те или другие». «Ясно». Она закончила как раз вовремя. За ее спиной возник один из четырехруких монстров в компании нескольких крысоволков. «Аккуратно!» — воскликнул Фанеров, закрыв ее от удара, и отрубил головы двум монстрам. Горький выкинул несколько заклинаний, чтобы отвлечь монстра, и это сработало. Фанеров не растерялся, и вместе с Виолеттой они налетели на тварь. Девушка положила руку на спину монстра, и его ноги перестали функционировать. Фанеров же быстрыми взмахами меча обезглавил сложного противника до того, как он успел очухаться. Портал моргнул. «Сейчас выйдет еще один», — крикнул звездочет. «Встречаем». В целом они были готовы. За это время им удалось убить больше, чем приходит монстров, и с такой динамикой вскоре они смогут сражаться против всего одного противника. В этот момент из портала вышел четырехрукий, а за ним еще и еще. Что же, Марк оказался рядом с Фанеровым и Виолеттой. Почему они не останавливаются? Уже вышло больше 9 чудищ. Преподаватели также не понимали, что происходит. Мало того, что они не успели расправиться с оставшимися монстрами, так появились новые. Еще и мелочь постоянно мешается под ногами. «Всем покинуть это место!» — прогремел голос Горького. «Это приказ. Слаженность и субординация. Вот основа хорошего мага-истребителя». Никто не спорил, хоть и понимали, что сейчас директор сделает что-то такое, после чего он вряд ли останется в живых. С другой стороны, это же Алексей Максимович Горький, один из сильнейших магов империи. Преподаватели первыми сорвались с места и начали отступать, хватая раненых. «Вы чего расселись, не слышали, что сказал директор?» — рявкнул звездочет, оказавшись рядом с Марком, Женей и Виолеттой. «Но он же погибнет», — возразил Марк. «Это приказ», — разозлился замдиректора. «Вы ему только помешаете». Они собрались и начали прыгать с одного выступа на другой, чтобы побыстрее убраться от портала. Директор Горький начал накапливать энергию в своем теле. Его усы вспыхнули, став длинными, словно у сама, и устремились к небу. Глаза и волосы также начали полыхать. Его тонкий меч, наоборот, превратился в черную линию. Казалось, клинок поглощал свет. Гул нарастал, как при взлете истребителя, и всем было ясно, что дальше должно произойти. Тело директора начало разгораться все ярче. «Ну давайте, твари, подходите. Вы разрушили мой институт, я вам этого не прощу. Вы уйдете вместе со мной на тот свет». Звездочет и остальные практически добрались до границы разрушенного корпуса, как мимо них что-то промелькнуло. Это было настолько стремительно и незаметно, что не все заметили. Только Фанеров послушался своих инстинктов и оглянулся. Рядом с Горьким стоял высокий мужчина. «Разве не все покинули эпицентр?» – удивился Фанеров. Тут уже остальные обернулись и увидели второго человека рядом с Горьким. «Погодите», – Виолетта прищурилась. «А разве это не?» Директор уже собрал достаточно энергии. Смертельное заклинание, которое он придумал, способно уничтожить любого. Будь то император, Есенин, да хоть божество. Но проблема была в том, что оно уничтожило всех без разбору. Горький понимал, что им не удастся остановить столько врагов, а из портала продолжали выходить все новые четырехрукие монстры. А раз так, то зачем жертвовать сильными магами и пускать их на убой, если можно уничтожить всех разом? Он хотел прыгнуть в портал и таким образом запечатать его своим телом. Когда он понял, что энергии скопилось достаточно, он шагнул к порталу. Монстры были начеку. Как вдруг ему на плечо упала тяжелая рука. «Эй, старик, выруби дальний свет, слишком ярко», — услышал он чей-то голос. «Иди, вон помоги остальным, а я тут справлюсь». Горький на секунду потерял дар речи. Что за наглость, что за вмешательство в его попытку стать легендой. Хоть и посмертно, до него дошло, что этот человек смог до него дотронуться в момент, когда под ним плавился камень. Это вообще, он оглянулся и увидел, кто это был. «Погоди, я видел тебя у Михаила Кузнецова, разве ты не его помощник?» – удивился Горький. «Какой я тебе помощник, ты?» – взревел Валера. «Перед тобой король». Он поднял руку с перчаткой и тихо произнес. «Снять ограничение на пропускную способность до 10 уровня. Разрешение на использование энергетического потенциала. Снятие ограничений продолжится до полного поражения целей». И в этот момент над его головой вспыхнула яркая корона, украшенная всевозможными камнями и узорами. Директор прожил долгую жизнь и понимал, когда человек блефует, хвастаясь силой, а когда перед тобой Есенин. Но теперь, кажется, он увидел еще одного гордеца, который по праву мог хвастаться своей силой. Хотя почему хвастаться? Он говорил о себе так, будто повелевать для него в порядке вещей. «Ты еще тут, человек». Горький убавил свой пыл и энергия стала рассеиваться. Монстры почувствовали это, и парочка прыгнула на них. «Осторожно!» — крикнул Горький, но Валера даже глазом не моргнул. Прочертив в воздухе горизонтальную черту, он повернулся к директору и посмотрел ему в глаза. В этот момент два четырехруких чудища развалились на две половины. «Могу я остаться и посмотреть?» Директор испытал какой-то детский восторг, как будто увидел огромную горку в парке развлечений. Сердце дрогнуло только от ожидания того момента, когда захватит дух. Затем он добавил: «О, король!» Валера расплылся в улыбке. «Конечно, будешь потом всем хвастаться». После чего Валера повернулся к порталу и исчез с глаз директора. В этот же момент все монстры разлетелись на куски, словно в них взорвались бомбы. Директор Горький отпрыгнул подальше, опасаясь, что эта странная магия заденет и его. Однако когда перед порталом появился Валера, он понял, что тот настолько быстро двигался, что даже такой искусный маг, как он, не смог разглядеть этих движений. Из портала вылезла голова очередного монстра. «Куда?» Валера положил руку твари на голову и втолкнул обратно. «Не бесите меня!» Горький же смотрел на это и не мог поверить, что это за безумие такое. Почему этот человек так легко справляется с монстрами? Даже один из них был для них большой проблемой, но как только появился этот мужчина с горящей короной над головой, все кардинально поменялось. Теперь эти существа казались не такими уж и опасными, на фоне Валеры. Смотри внимательно, старик. Сейчас я покажу, на что способен тот, кто достиг вершины. Дальше началось такое, что директор Кейма не мог представить даже в самых смелых фантазиях. Корона на голове у Валеры вспыхнула ярким пламенем. Из туловища появились еще 4 руки. Да и сам он стал больше. Ладони вспыхнули голубым светом, и он схватился за края портала, как будто это было что-то материальное. Но нет, Горький видел, как пальцы буквально продавили пространство. Валера зарычал и буквально начал через силу закрывать портал. Из проема вынырнула рука и попыталась ударить Валеру, но тот, ловко уклонившись, вцепился в нее зубами и перекусил. «Да как вы смеете мешать мне?» — он зарычал прямо в закрывающийся портал. Еще несколько мгновений, и все закончилось. «Ты», — директор стоял с широко открытыми глазами и не понимал до конца, что произошло. «Только что закрыл портал, который мы не могли закрыть всем преподавательским советом. Ты закрыл его голыми руками?» Валера повернулся. Дополнительные руки исчезли. Корона потускнела. Да и сам он принял свой прежний вид. «Ага, делов-то», — пожал он плечами. «Хотя вижу, вас прилично потрепало. Но вы молодцы». Он показал большой палец. «Миша говорил, что надо постоянно подбадривать остальных. Так что так держать. С остальным, надеюсь, справитесь. Хоть все было закончено, но, кажется, они упустили одного четырехрукого монстра. Тот выпрыгнул из-за угла. В его руке был металлический прут и целился он как раз в директора. Валера среагировал и на это. Выкинув руку вперед, он создал мощный энергетический луч, который и пробил голову последнему монстру. Не долетев пары метров, тот рухнул у ног директора. «Займитесь мелочевкой, я проверю, что происходит у стены». Оттолкнувшись, Валера одним прыжком вылетел с места побоища. Что-то подсказывало Горькому, что он уже был у стены, ведь именно оттуда сейчас раздались взрывы. «Алексей Максимович, рядом оказался звездочет. С вами все в порядке? Что произошло? Я уже и сам не понимаю, что происходит». Вытерев пот платком, он посмотрел по сторонам. Куча трупов, все разрушено, но к его удивлению ни одного мертвого преподавателя и студента, и это в самом эпицентре событий. «Алевтин Генрихович, скажите, голубчик, вы случайно не знаете, Михаил Кузнецов и дальше будет продолжать учиться в Кейме, или нет? Я не спешил уходить с острова Распутина так быстро. Мое нутро исследователя просто не простило бы мне этого, так что я задержался тут подольше». Солдаты еще сопротивлялись, но им уже сообщили те, кто видел труп Распутина, что их хозяин мертв, так что многие просто не хотели сдаваться в руки императора Японии. «Ну, я не буду их винить в этом, каждый сам выбирает свой путь, так что те, кто мне встречался и нападал, быстро отправлялись на тот свет к своему работодателю. Пока до замка не добрались ранены, я пустил все свободные детальки болванчика на исследование территории и сейчас направлялся в лаборатории. Добраться туда уже не было проблемой, только пришлось поплутать. Богдан же с Кицуней отправились дальше сеять хаос. Уж как-то больно хорошо у них получалось. Крылатый монстр держал Кицуню, как автомат, а тот и рад был стрелять во все подряд. Не каждый день давали возможность показать, на что лис способен. Но все же я ожидал, что у Распутина будет куда более защищенный остров. Да и солдаты у него хоть и маги, но все равно не сказал бы, что это элитные воины. Когда я проник в лабораторию, то даже Лора присвистнула. Это чем же он тут таким занимался? Огромное помещение размером даже больше, чем Кеймовский стадион, полностью заставленное разными склянками и лабораторными пробирками, книгами, чертежами, изобретениями. «Миша, вот сюда», — Лора появилась рядом и потянула меня за руку. Побродив между стеллажами и полками, она привела меня к стеклянной витрине. «Узнаешь, за стеклом лежал круглый оранжевый предмет, похожий на мандарин». «Погоди, это что, анализатор?» – удивился я. «Да, более старая модель», – пояснила она. «Неужели он находил старых исследователей?» «Лора, полное сканирование территории», – сказал я. «Выясни, смог ли он что-то сделать на основе этой технологии, или, может, тут есть что-то еще?» «Делаю». Прошло несколько секунд, и она показала мне еще 2 анализатора и старые комбинезоны, в которых путешествовали первые исследователи. Единственное, что отсутствовало, так это именные нашивки. «Он хотел понять, кто мы такие», — сказала Лора, — «но мне требуется время, чтобы отсканировать все записи. Он не вел их в электронном виде». «Сколько тебе понадобится?» «Даже не знаю, час», — пожала она плечами. Оставив почти все детали болванчика в библиотеке, Я пошел дальше исследовать замок. Нашел еще одну лабораторию. И судя по всему, ей недавно пользовались. Тут были законсервированные части тел разных монстров. На столах лежали результаты тестов по скрещиванию разных видов тварей. Также были эксперименты с людьми. Сжечь. Когда огонь распространился по всей лаборатории, я вышел на улицу. Через 30 минут до меня, наконец, добрели ранены. Они были довольны тем, что им удалось использовать новейшее оружие императора на практике. Еще через 40 минут Лора закончила сканирование. «Ну что, готовы возвращаться домой с победой?» — улыбнулся я. Ранены неуверенно кивнули, озираясь на парящего Богдана с кицуней. Эта парочка продолжала что-то расстреливать с маниакальной настойчивостью. Я даже отправил болванчика посмотреть, что там. Оказалось, что они энергетическими шарами выжгли большую надпись «Тут был Богдан». «Ну, дети, ей-богу», — рассмеялась Лора.